выпала в пятый раз. Глава 49. Возвращение девственницы или новое обретение Гемения. Крошка подбросил в наш походный костер еще одно полено, и вверх поднялся кометный хвост искр, засеяв ночное небо безумными умирающими созвездиями. «Я никак не могу согреться», — захныкала Мунчайлд. На ней были широкая юбка и легкая рубашка, в которых ее доставили в суд народной солидарности, что, казалось, случилось целую вечность назад. На крошке его засаленная кожа, а я был одет как типичный болван-продавец из книжного магазинчика, который никак не предполагал, что его уволокут так далеко от обогревателя. Отличная одежка для того климата, с которым нам приходилось сталкиваться прежде, но никак не подходящая для промозглого ноябрьского холода, который приветствовал нас по прибытии сюда, предположительно, в страну горячих девочек. Мы материализовались на поляне среди легко узнаваемых массивных дубов и пихт, а также других пород древесины, составляющих древний нехоженый лес, где стремительно сгущались сумерки. Поначалу мы были безумно рады превращению и от облегчения нисколько не задумывались о том, куда попали. Освободившись от алчной хватки короля Хортона, вернувшись в свои старые тела, вдыхая свежий сладкий воздух, ступив на настоящую, усыпанную хвоей землю, мы пустились в пляс, празднуя это событие. Но потом окружающая реальность навалилась на нас всей тяжестью. Космический йо-йо моравикцев отлично подходил для преодоления невообразимых пропастей между вселенными. Но когда вы там оказывались, он категорически не мог переместить вас вперед даже на сотню ярдов. Предположительно, я мог крутануть ее, пожелав примерно следующее: «Перенеси меня в мир, идентичный этому, только я хочу оказаться в городе». Но количество перемещений ее могло быть ограничено, ведь никто об этом мне не говорил. И что, если эта глупая штуковина опять неверно истолкует команду, и последний наш мир окажется хуже предыдущего? Нет, похоже, нам лучше сидеть на месте посреди неизвестности, всецело положившись на собственное умение выживать и собственные силы. А в этом отношении нам похвастаться было особенно нечем. Мы решили остаться здесь до рассвета, а потому пришлось набрать побольше хвороста. Вскоре, благодаря нашедшимся у крошки спичкам, вот одно из преимуществ пыхаря, у которого всегда есть про запас спички, мы уже грелись у весело трещащего пламени. Мунчайлд тоже ждал неожиданный приятный сюрприз. Она обнаружила его, забежав за дерево пописать, и не замедлила поделиться с нами. Едва натянув трусики и даже не поправив как следует юбку, она бегом вернулась на полянку с криками: «Я снова девушка! Я снова девушка!» Глава 50. У костра. Вышло так, что наше цифровое спаривание в краю Каа не нанесло девственной плеве в обычном теле Мунчайлд никаких ощутимых повреждений. Чего и следовало ожидать, учитывая странность сексуальных Каа-сношений. Мы с показным воодушевлением поздравили Мунчайлд и постарались поскорее забыть об этом. Но в следующее мгновение выяснилось, что без последствий наши киберприключения все же не остались. «Эй, дурной палец!» — крикнул Крошка. «По твоей руке что-то ползет!» Я взглянул на свое голое запястье. Там ползла вошь. Крохотная разноцветная Каа размером с 10-центовик импульсивно, крохотными резкими шажочками двигались под моим эпидермисом, словно живые тату. Особых ощущений при этом не возникало, но мурашки от такого зрелища по спине бегали. Я попытался стряхнуть с себя вшей, но безуспешно. Вши ползали под кожей или внутри кожи и использовали мою клеточную органическую структуру для поддержания своего одномерного существования. Как вскоре выяснилось, вши были не только у меня. Крошка и Мунчайлд тоже отыскали насекомых у себя под кожей. Внезапно Мунчайлд заголосила: «Наш ребенок! Наш ребенок! Где наш ребенок?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы уразуметь. Она имеет в виду того маленького Каа, который появился у меня на свет. И ясно как день, что малыш не мог отправиться с нами. Само собой, будучи отдельным индивидуумом, пусть даже рожденным Каа-телом, ребенок не мог совершить переход, потому что не съел конфету из спецконфетницы и остался в том мире. «Ты бросил нашего ребенка, и теперь его сожрет этот ужасный король!» «Погоди минутку. Откуда у нас ребенок, если ты до сих пор девушка?» «Ты отлично знаешь, что это ты родил его, а не я». «Но первое слово, которое он сказал, было «мамочка». «Он имел в виду тебя». «А, по-моему, тебя». Мне не хотелось подавать вида, но претензии Мунчайлд причинили мне боль. Раньше мне было совестно, что я позволил Гансу снять живую копию с базовой системы моего тела и использовать ее по своему усмотрению. А сейчас я переживал из-за того, что мой Каа-сын остался беспомощным перед лицом опасности. Решив укрыть боль за жестким панцирем, я ответил. «Не думаю, что из-за этого я стану плохо спать. Я сделал то, что должен был сделать для нашего спасения. Кто же знал, что этот ребенок вдруг появится? Кроме того, уже слишком поздно что-то предпринимать». «Нет, еще не поздно. Мы можем вернуться и помочь ему». «Забудь об этом. Ты можешь думать только о горячих девочках». «И что в этом плохого?» — вмешался Крошка. «Я считаю, дурной палец сделал отличный выбор. Конечно, если у него что-то получится». Пока мы возделывали в полях Дины, я вкратце объяснил Крошке, а потом и Мунчайлд, рассудив, что травка во время нашего совместного пребывания в камере затуманила самые важные места моего первого объяснения. Откуда я явился и каким образом смог проникнуть в их мир? Что за пассажиров принял в струну своего йо-йо и что пустился в странствие ради личного счастья и разрешения онтологической заковыки или теории всего? Ангел понял меня и вновь заметил, что полностью на моей стороне в плане выбора свойств последнего мира. Словно сказочное эхо слов Крошки, в моей голове раздались голоса Кальпурнии и Калипса. «И мы тоже. Отнеси нас к девочкам». «Кальвини, что случилось с вами в мире Каа? Куда вы подевались?» «О чем это ты? Разве мы не попали в этот мир прямо с твоего суда?» Я рассказал им о том, что они пропустили. «Ага, понятно. Мы что-то проспали». Этот односторонний и бесторонний плоский мир был слишком прост, чтобы поддерживать наше существование. Вас, людей, можно смоделировать при помощи нескольких гигаклеточных наборов. Но чтобы воспроизвести нас, необходимо несколько триллионов, триллионов, триллионов логических ячеек. Самое малое. Ну вот мы снова с вами. И ждем не дождемся, когда начнется секс. Что ж, я тоже жду не дождусь, отозвался я, и словно в ответ на мои слова, где-то в отдалении завыл волк. Из десяток его голодных сородичей откликнулись на призыв, да так, что кровь стыла в жилах. Глава 51. Чумазая богиня. Крошка подкинул в костер новое полено, и искры закружились, угасая в воздухе. Мунчайлд начала дрожать. «Иди садись сюда между мной и Крошкой». «Вам, мужикам, сразу в голову разное полезет». Крошка принялся напевать без слуха и голоса. «Я мало знаю, детка, о любви, но о главном смогу догадаться». «Крошка, прекрати. Слушай, Мунчайлд, нам нужно прижаться друг к другу для тепла. И мы никогда не позволим себе ничего такого, чего ты не захочешь». «Э, нет, это типичные уловки всех парней. Вы постепенно сделаете так, что я захочу. Не сразу, так со временем. Я потеряю голову, а потом возненавижу себя». Я стиснул виски руками. «Ну почему все женщины такие? Почему нет мостика между полами? Почему у нас нет общности интересов? Почему слепая, глупая эволюция, бессловесная нужда, диктуемая нашими генами, заставляет мужчину и женщину становиться на глубинном уровне противниками, вольными осеменителями против вечно беременной серьезности? И кроме того, — всхлипнула Мунчайлд, — я не собираюсь вступать в ваш гарем горячих девочек». «Ладно, забудь. Если сбереженная девственность означает тощую отмороженную задницу, то в полный вперед». «Тощую?» «Да, ты не ослышалась. Ну, может быть, точнее будет костлявую». Разинув рот в беззвучном крике, Мунчайлд метнула через пространство, разделявшее нас, и сшибла меня с пня, на котором я восседал. Мы свалились в грязь, где принялись бороться и кататься. Крошка опустился рядом с нами на корточки, пытаясь разнять. Пока мы возились, на краю поляны хрустнула ветка. Послышались шаги и приглушенный стук копыт. Мы прекратили возню и обратили взгляды вверх. Перед костром стояла с дюжину женщин с длинными спутанными волосами. В большинстве своем пешие. Две сидели верхом на огромных рыжих лосях, животных с уздечками, но весьма дикого вида. Эти женщины в добротных костюмах из меха и кожи, с украшениями из бус, кости и меди, вооруженные луками, стрелами и копьями, ростом были не меньше 6 футов. И больше всего напоминали хорошо откормленное и накачанное потомство Ракель Уэлш и Арнольда Шварценеггера. Целый отряд зен. Их лица были перепачканы пылью и грязью дальней дороги. Одна из садниц на лосе произнесла несколько слов на неизвестном языке, после чего стала терпеливо и даже несколько церемонно ожидать нашего ответа. «И это горячие девочки?» — с сомнением спросил Крошка. Глава 52. Новый круг. После пребывания в моноблоке и под воздействием его особым образом ограниченной вероятности конструкции, у меня развилась естественная способность общаться с кальвиниями. Тем же путем я смог разговаривать с обитателями Каамира, проявив понимание тамошних местных наречий. Обитатели мира Мунчайлд и Крошки говорили на английском. Точнее, на архаическом английском, но тем не менее на английском. До сих пор я не задумывался о том, что буду делать, столкнувшись в своем межселенском путешествии с незнакомым языком. Только теперь до меня дошло, какое подлое надувательство был этот дурацкий йо-йо. Мало того, что его примитивные кибернетические мозги не могли толком и вразумительно понимать мои чрезвычайно четкие и точные пожелания, но от йо-йо не было абсолютно никакой пользы и помощи для ориентации в тех мирах, куда я попал. Как сейчас, к примеру. Каким образом, скажите на милость, я должен был общаться с этим женским отрядом? Почему Ганс не вставил во внутренности своего волчка какой-нибудь мгновенный супернаучный переводчик вместо этой дурацкой пецконфетницы? Да и вообще, с чего он взял, что в дороге я захочу обзавестись спутниками? «Ты будешь любить меня, хорошо?» — спросил в моей голове голос Кальпурнии. «И меня», — эхом отозвалась Калипса. «Особенно за то, как мы теперь тебе поможем». «Поможете? Но в чем?» «Как ты смотришь на то, что мы немножко поправим твои мозги?» «Мы нашли в них кое-какие связи, на которые можем воздействовать». «Нам не составит особого труда воздействовать на атомы водорода и сконструировать в примитивном программном обеспечении твоей головы универсальный синхронный двунаправленный переводчик». «Ну и к тому же это слегка нас развлечет». «О да, кальвинии должны создавать, кальвинии должны творить». «Что я теряю?» «Хорошо, давайте действуйте, но только спокойно, не торопитесь». «Оки-доки, артишоки». Одна из рыжих сонь верхом на лосе сказала что-то своей подруге-всаднице. Слушая, я едва не спятил. Их белиберда вдруг посреди предложения превратилась в родной английский. К великой матери. В прошлую луну она отправилась в свое зимнее поместье в крови десяти зубров. «Да», — отозвалась вторая наездница, — «так будет лучше всего. Конечно, если они согласятся идти. Ведь нам, само собой, ни к чему оскорблять Крылатого и его сородичей, применив против них насилие». Я поднялся с земли по возможности с достоинством. Отряхнувшись, быстро и легко проговорил на местном наречии, на звуках которого можно было сломать язык. «Не нужно насилия, дамы. Мы с радостью проследуем с вами к Великой Матери». Глава 53. Барби Кью из пещерного медведя. От запаха жареного мяса я едва не потерял сознание. Последние заслуживающие упоминания нормальной едой, которая мне досталась, была тюремная овсянка в Хиппи-Вилле, и я с трудом сдерживался, так как мне хотелось скорее впиться в свою порцию стейка, которая столь мастерски изготовила одна из туземок. Тот факт, что стейк был вырезан из туши гризли размером с приличный джип, ничуть меня не смутил. Что немного озадачило, так это каким образом этим примитивным девчонкам удалось изловить и убить такого ужасающего зверя. Принимая во внимание нашу очевидную непригодность к суровому походу по пересеченной местности, девичий отряд единодушно согласился разбить до рассвета лагерь на нашей поляне. Я воспринял это с облегчением, поскольку так мы получали возможность отдохнуть и присмотреться к этим женщинам. Сначала состоялись церемония приветствия и знакомства. Мое имя вызвало удивленные взгляды, видимо, своим незнакомым и, возможно, варварским звучанием. «Наверное, это имя пришло от купцов с дальней стороны», — наконец предположил кто-то. Естественно, я не мог ответить с уверенностью. Имя Крошка было мгновенно понято и вызвало смех, а также обмен солеными шуточками в полголоса. Мунчайлд приветствовали уважительными поклонами и непонятной последовательностью странных жестов. Эти движения обеих рук изображали хлопанье птичьих крыльев. Потом пришла очередь представиться другой стороне. Первая называлась Садница, очевидно, главная здесь. Я Быстрый Поток. Рожденная поздно. Потом представились остальные 10 девушек. Острая как кремень. Мельница. Замучившая быка. Ненавидящая дом. Потерянная иголка. Быстрая бегунья. Пьяная танцорша. Огненная вода. Мамина помощница. Я перевел своим спутникам имена девушек. После того, как прозвучало последнее имя, Мунчайлд проговорила. Клево, они как первобытные люди. Я так не думаю, Мун. К тому времени стейки изжарились, и мы присели подкрепиться. Из кожаной смехом фляги разлили некий напиток, вроде ферментированного молока. К нему нужно было привыкнуть, но пился он легко и, как я вскоре обнаружил, быстро пьянил. Поскольку я был единственным, кто говорил на местном наречии, то вскоре оказался зажатым, как мясо в сэндвиче, между двумя вожаками, Быстрым Потоком и Рожденной Поздно, которые горели желанием узнать о нас побольше и побыстрее. Остальные женщины расположились вокруг согласного на все Крошки. Они по очереди кормили его, снова и снова наполняя его тарелку. Для того, что явно было у них на уме, язык не особенно нужен. Тем временем Мунчайлд, укутавшись от прохлады в одолженное кем-то меха, вяло ковыряла еду и казалась ужасно несчастной. По правде говоря, рядом с этими привлекательными амазонками ее худоба и блеклые черты особенно бросались в глаза. После того, как я по возможности доходчиво объяснил, откуда мы явились, мое объяснение было с готовностью воспринято как нечто вроде сказки, весьма уместной по непонятным мне причинам. Я спросил, где мы и что за племя и народ представляют эти женщины. Быстрый поток закончила ковырять в зубах медной булавкой своей броши и ответила так. «Ну где же, как не на груди богини, среди ее смертных дочерей?» Рожденная поздно добавила. «Разве ее объятия не простираются повсюду и не заключают в себя всех и каждого?» Я почел за лучшее согласиться с невинными дикарками. «Ну, конечно, образно говоря, это так. Но к какой нации вы принадлежите?» «Нации? Это слово нам неизвестно». «Разве ваш мир не разделен на разные страны?» «Страны?» Продолжать в том же духе было невозможно. Я поискал в своем новом словаре подходящее выражение, скажем, какие-нибудь вроде государства, монархия, феод, империя, округ, наконец, но попроще. Ничего не подошло. Пришлось прибегнуть к переносному смыслу. Вдруг получится понятнее. Области влияния власти и управления, где правит один избранный человек. У вас есть что-то такое? Быстрый поток добродушно улыбнулась, словно говорила с безумцем. У нас нет различий между землями, порожденными богиней. В ее глазах и в наших этот мир един. Наконец я все уразумел. А, ясно. Вы, ребята, наверное, знакомы только с малой частью вашего мира. Ваши слова верны для ваших земель по соседству, для нашего леса и ближайших полей. Но земля, она очень велика. Это целый здоровенный шар. Да вы, наверное, знаете, он летит в космосе вокруг Солнца. Я нарисовал пальцем на земле шарик и Солнце, словно объясняясь глухим. Молочный напиток придал мне сил, и я чувствовал, что мой голос исполнен твердой убежденности. Услышали это и женщины, потому что перестали улыбаться. Потом заговорила быстрый поток. Да, нам это известно. Примерно 24 830 миль в окружности по экватору и 93 миллиона миль от могилы рожденной богини. Во всяком случае, с такой точностью сумели определить это наши моряки и знатоки неба. Хотя, когда придет новое поколение мегалитов, мы надеемся узнать больше. Глава 54. Поселки Близнецы. По-видимому, мы, я, Крошка и Мун, правильно сделали, что остались на месте. От ближайшего поселения нас отделяло 5 дней пути. И еще, естественно, под вопросом, взяли ли мы верный курс. Пустившись в путь на свой страх и риск, мы оказались бы перед небогатым выбором. Либо отморозить задницы и опухнуть с голоду в этом густом лесу. Либо отправиться в другой мир при помощи ее, как только я придумал бы новое место, куда хочу попасть. Конечно, оставив в стороне тайну политического устройства и доминирующих этносов, тайну, которую общение с нашими провожатыми так и не смогло полностью раскрыть, я уже не был твердо убежден, что этот мир тот, какого я желал. В общем-то, это место ничуть не отвечало моим критериям края горячих девочек. Называя подобную цель, я имел в виду нечто вроде не слишком привлекающее внимание обители уступчивых моделей, типа героинь фотосессии «Секрета Виктории». Вместо этого я получил какую-то версию каталога патагонской одежды. Я задумался о том, насколько хорошо настроена мысленная связь между моей головой и ее Ганса. Эти рослые женщины, несмотря на свою великолепную мускулатуру и чумазые, но прелестные черты, почему-то совсем не заводили меня. По правде сказать, я даже отверг несколько явных предложений секса. А вот Крошка повел себя совсем иначе. В первую же ночь среди этих женщин с его стороны понеслась какофония рычания, писка, визга и хрипа. Он решительно развлекался с несколькими путницами одновременно и по очереди. Ну ладно, по крайней мере одному из моих друзей я помог. Хотя Мунчайлд категорически не одобрила мое сводничество, о чем я мог судить по ее вечно кислой физиономии. Несмотря на провал в роли предмета моей страсти, эти женщины оказались отличными проводниками, и скоро и безошибочно вывели нас к небольшому, неукрепленному и безмятежному поселку под названием Левая Грудь. Несколько дюжин крепких на вид и уютных мазанок с покрытыми дранкой крышами, выстроенных кругом перед двухэтажным каменным домом. Загоны для свиней, овец и коз. Здесь выращивали нечто похожее на бобы. На другом берегу реки расположилась идентичная правая грудь. Разве можно заниматься фермерским хозяйством, насмотревшись на такие большие сиськи? Глава 55. Вид с крыш. Собаки левой груди облаяли нас, когда мы ненадолго остановились там, чтобы пополнить припасы и выпить полуденного пива. Быстрый поток и рожденная поздно, переговорив с деревенским старейшиной, мужчиной по имени Скорый Челнок, обменялись с ним новостями. Увидев в этом мире первого мужчину, я воспрянул духом. Скорый Челнок был стар, но силен и прям станом, и смотрел ясным, уверенным взглядом. Он разговаривал с женщинами уважительно, но как с ровней, не как раб или вассал. Ни он, ни дамы не вели себя как господа. Никто не строил из себя слугу-дурачка. Я беспокоился о том, как бы этот старик не оказался кем-то вроде задавленного матриархатом ничтожества. Но, как выяснилось, я ошибался. Очень скоро мы снова тронулись в путь. Я шел рядом с маминой помощницей. Как я узнал, она была акушеркой. Она первой начала разговор. «Ты знаешь, что твой спутник Крошка отмечен одним из знаков богини?» «Нет, ты о чем?» Она схватила меня за руку и подняла ее вверх. Потом указательным пальцем проследила движение нескольких кавшей под моей кожей. «Волшебные татуировки, которые есть на вас всех. У Крошки эти татуировки в форме лабраса, двустороннего топора. Совершенно особенные». «Никогда не видел его татуировки». Мамина помощница хихикнула. «Верю, они почти всегда у него на интимных местах». Смущение я отнял от нее руку. Две следующие недели мы шли все время на юг. Постепенно становилось все теплее, растительность менялась на субтропическую. И вот, поднявшись на очередной холм, мы увидели кровь 10 зубров. На середине спуска к подножию нам среди зеленой кущи стали попадаться одно- и двухэтажные каменные дома с плоской крышей. Они располагались все чаще и чаще, пока наконец не перешли в приличных размеров город. У дальней окраины города до самого горизонта протянулось море цвета темного винограда. Я заметил, что в каждом доме на крыше есть вход с козырьком от дождя и с торчащей вверх лестницей. Других дверей в домах я не заметил, по крайней мере с тех сторон, что смотрели на меня. Быстрый поток и рожденная поздно спешились и дальше повели своих могучих лосей под узцы. Скоро мы встретимся с Великой Матерью. Когда дома стали лепиться друг к другу почти вплотную, мы поднялись на крыши и дальше шли по городу поверху, переходя с крыши на крышу по подмосткам и поднимаясь и спускаясь по лестницам. Пешеходное движение здесь было оживленное, и мужчины, и женщины, и множество шумной детворы. Наконец мы остановились на одной из крыш, ничем не отличающейся от других. «Можете спускаться», — сказала Быстрый Поток. Я собрался с духом. Я привел нас всех в этот мир, и потому должен был идти первым, хотя бы потому, что я был единственным, кто мог говорить на местном наречии. Я спустился по крепкой лестнице. Внизу мне пришлось немножко помедлить, пока глаза привыкали к тусклому свету, струящемуся затянутой пергаментом окна наверху, и от масляных светильников, которые весьма незначительно разгоняли сумрак над каменным полом комнаты. За широким столом спиной ко мне восседала рослая женщина с розовыми волосами. Она повернулась, и я тут же узнал леди Саншайн. Глава 56. Голос Улья. Пока я, притворяясь куском льда, стоял недвижим, по лестнице, ступеньки которой прогибались под их ногами, спустились Крошка и Мунчайлд. Они подошли ко мне, и когда их глаза наконец привыкли к полумраку, их тоже точно заморозило. Крошка первым пришел в себя, если можно так назвать превращение в трясущееся желе. Он упал на колени, вскинул руки над головой и принялся молить о прощении. «Прошу вас, умоляю, леди Саншайн, я крепко облажался, ну типа чисто случайно. Я схавал дозу колес этого дурного пальца, как вы просили, и меня так мощно ставило, что я очухался только здесь. Но я не думал сбежать от вас и все такое. Я люблю свою работу». Леди Саншайн поднялась с места и подошла к Крошке, который корчился на полу. Она подхватила его подмышки, за те места, за которые я бы никогда не взялся, и подняла с полу, промолвила со спокойным благородством. «Я не понимаю твоих слов, чужеземец, но мне ясно, что ты напуган. Скажи, кто-то из моих подданных обидел тебя? Если так, они будут сурово наказаны». Едва я услышал этот спокойный, глубокий и разумный голос, ничуть не похожий на тот обкислоченный, самовлюбленный рык, который мы слышали от настоящей леди Саншайн, моя голова вновь заработала, и я понял, что тут происходит. Леди Саншайн, которая не глотала пецконфету, никак не могла отправиться за нами следом через две вермишелины, если только у нее не было собственного йо-йо. Сейчас мы видели перед собой лишь ее двойника, естественный продукт развития местного континуума. Однако совпадение заходило очень далеко. Она даже сумела занять вершину здешней социальной пирамиды. Но потом я подумал, Если так получилось, что здесь в точности воспроизвелась леди Саншайн, видимо, со всей цепочкой своих предков, значит ли это, что в этом мире сейчас 20 век на дворе? И если да, то что за чертовщина творилась тут в прошлые века, коль скоро теперь мы видим перед собой такое? Крошка продолжал елозить на полу. Я понял, что пора оставить ненадолго размышления и выступить. «Ребята», — сказал я по-английски, — «взгляните внимательно. Это не леди Саншайн, а просто ее близнец». Потом я повернулся и обратился к Великой Матери. Ваше Величество, прошу простить наше невежество. Мы, пришельцы из другого мира, устали с дороги и немного растеряны. Ваши подданные относились к нам весьма благосклонно и внимательно. А что до моего товарища, то вы напомнили ему его, бывшую жену. Она была женщина суровая и спуску не... Я решил заткнуться, прежде чем из моего рта вылетят еще какие-нибудь глупости. Великая мать одарила нас терпеливой улыбкой, от которой меня пробрало до самых пяток. Даже тут, в нашем мире, такое порой случается. Тем не менее, чувствуйте себя здесь как дома. Мы выделим вам жилище и постоянных провожатых, после чего вы можете идти куда захочется. Когда у меня будет больше времени, мы поговорим еще. Вздохнув, Великая мать вернулась к своему столу. Я заметил, что стол не был накрыт к обеду, а скорее использовался как письменный, для работы. Этот корявый наплыв с огромного дерева, приспособленный для утомительного труда, был завален грудами испещренных рунами пергаментов. Мгновенно позабыв о нас, Великая Мать взяла очередную страницу и принялась читать. Когда мы повернулись, чтобы подняться по лестнице, я заметил, как Лиди выбрала из многих других вещей на столе глиняную печать, погрузила ее в чернила и оттиснула на законченном документе. Очутившись снова на крыше под опекой быстрого потока, я подумал. Только что мы оказались свидетелями телесного воплощения божественного принципа или дубликации верховного босса. Глава 57. О Геландии. Раскрасьте меня и назовите глупейшим друидом. Но чтобы понять, где мы очутились, мне понадобилось прожить в крови 10 зубров целую неделю. В процветающем, все еще древнем царстве богинь, как чрезвычайно авторитетно назвала его одна из известнейших антропологов моего родного мира, госпожа Мария Гимбутес. В земном неолите выжили и просуществовали до 20 века совсем другие культуры. Однако пусть у нас не было идеального и абсолютного матриархата, тем не менее феминистские ценности и обычаи кое-где все еще сохранялись. Целый пантеон богинь, которым поклонялись в обличиях коровы, птицы, луны, солнца и змеи, а также других. Рождение считалось священным. Смерть – вратами к перерождению, никакой загробной жизни, которой можно было бы заманить или запугать. Большие высоты были достигнуты в искусствах поэзии, ткачества, рисования и строительства гробниц. От этого мирного периода не осталось никаких нанесенных войнами ран, ни военных укреплений. Зато он был славен отважными мореплавателями и технологическим уровнем, достаточным для развития металлургии и строительства монументальных сооружений типа Стоунхенджа. Отношения между мужчинами и женщинами, насколько это можно было разобрать из наших дней, отличались полнейшим равноправием. Для описания такого устройства феминистка Райан Эслер в книге «Меч и причастие» слила Гиня и Антра в Геланию, форму женского управления. Поэтому я окрестил край, куда мы попали, Геландией. В моем мире Геландия возникла и исчезла, когда индоевропейские всадники-воины вторглись в южные для них русские степи, принеся туда собственную в корне иную культуру. В этом мире ничего подобного не случилось, по одной единственной очевидной причине. Здесь не было лошадей. Всего-навсего. Местными верховыми животными были лоси, но они совершенно не годились для военных целей. Из-за отсутствия лошадей монотеистская, патриархально воинственная и уничтожающая природу культура так и не получила развития. Вместо этого Геландия росла и развивалась, завоевывая земли путем поглощения и мирных переговоров, но не кровопролития. После того, как страна достигла некоего критического размера, ее преобладание было признано повсеместно, точно так же, как видеокассеты VHS победили Бетакам. У Великой Матери были карты. Великолепные карты всего мира. Кровь 10 зубров находилась на том месте, где никогда не будет французской Ниццы. Города сестры крови, с которыми у нее было пусть медленное, зато верное сообщение, стояли как в новом свете, так и в старом, в том числе в Азии и Африке. Отличное противопоставление моей родной, землеройной, бездумно транжирящей ресурсы жадной культуре. Впрочем, как знать. Глава 58. Всюду дочери, дочери, никакого выбора. Личный провожатый, представленный ко мне, звался Барашек. Лет ему было примерно 17. Безбородый, прыщавый, слишком долговязый, тощий, он ходил сутулясь с неизменным, виноватым и взволнованным видом. Двигался он словно ленивец, страдающий артритом, за исключением тех моментов, когда пугался громкого звука или случайного резкого движения. Тогда он подпрыгивал, словно лягушка-эпилептик. Время от времени он впадал в дрему, и на его лице появлялось блаженное глупое выражение, как у собаки, которой чешут пузо. Я моментально понял, что ко мне его приставили потому, что со всеми другими обязанностями он успешно не справлялся. Эта догадка подтвердилась в один прекрасный день, когда мы сидели у меня в комнате, и он поведал мне свою трудовую биографию. Машинально копаясь в своем носу-клюве, Барашек вспоминал. «Я работал на маковых полях, пока не оказалось, что я вытаптываю больше растений, чем обрабатываю. Но между ними совсем не было свободного места. По крайней мере, мне не хватало. После этого совет дочерей отправил меня вычищать помет из лосиных конюшен. Но то ли что-то упало мне с крыши на голову, то ли я сам случайно саданул себя по голове лопатой, то ли дух там был слишком тяжелый. Но в первое же утро меня там нашли без сознания. Тогда братство гончаров взяло меня в подмастерье, но я чуть не утонул». Я взглянул на прекрасный расписной кувшин на умывальнике в дальнем углу комнаты. «Да как можно утонуть, лепя горшки?» «Там, где брали глину, на берегу реки было ужасно скользко». У Барашка была еще одна прекрасная черта. Он любому промаху находил оправдание. Я от души надеялся, что Мунчайлд удалось подружиться с ее провожатой, маленькой женщиной по имени Ленивая Рука. Но уверенности у меня не было, ведь я виделся с Мунчайлд крайне редко, а когда нам доводилось встречаться, например, в общественных столовых, Мунчайлд смотрела на меня с презрением. Как я догадывался, она все еще дулась на меня, во-первых, за мой выбор двух последних мест нашего назначения, а во-вторых, за то, что я бросил нашего ребенка. О крошке мне беспокоиться не приходилось. Он устроился как нельзя лучше. По правде сказать, пузатый громила-ангел тут как сыр в масле катался. Дни напролет он жрал, трахался и дул пиво, как какой-нибудь байкер Нира. По всей видимости, он не был похож ни на одного из тех мужчин, к которым привыкли женщины этого мира, и половина горожанок занимала к нему очередь и терпеливо ждала, чтобы ответить мясистых деликатесов его любви. Я же так и не получил свою порцию здешней постельной акробатики, несмотря на то, что завуалированные предложения заняться ею поступали мне постоянно и вполне откровенно. Что-то удерживало меня от того, чтобы связаться со здешними женщинами. Много ночей я провел в безнадежных раздумьях над своими ощущениями, пока однажды ответ наконец не забрезжил, когда я равнодушно наблюдал за тем, как рано поутру целая когорта ногих школьниц барахтается на земле. Очевидно, это заменяло тут утреннюю пробежку. Дело в том, что я чересчур вымотался и перенервничал, чтобы получить удовольствие от бесконечного, полноценного и совершенно естественного секса, предлагаемого здешними женщинами. Старина Вуди Аллен шутил. «Бывает ли грязный секс? Да, если вы занимаетесь им по правилам». Я не мог вынести, что любая из этих женщин могла заняться со мной сексом совершенно свободно. Слишком они были просты и прямолинейны. Никаких недоговоренностей, намеков или ритуала, в которых я так нуждался. А сам я слишком закоснел, чтобы меняться. «Жаль, что у нас нет тел», — подала вдруг голос Кальпурния. «Да», — эхом откликнулась Калипса, — «мы-то знаем, что тебе нужно». «Ну что делать? Мы здесь, в твоей башке». Глава 59. Геландские наблюдения. Впервые за время моего межпланетного путешествия никто не гнался за мной, не грозил мне и не пытался отнять у меня йо-йо. Я не был пленником и не был рабом банды Каа-плантаторов. Я мог посидеть спокойно, расслабиться и обдумать свой следующий шаг. Тут я определенно оставаться не мог. Этот мир был слишком прост, ясен, честен для урода вроде меня. Он не содержал никаких объяснений онтологической заковыки и не предлагал никаких гедонистских бессмысленных наслаждений, которые могли бы отвлечь меня от дальнейшего похода за разгадкой. Поэтому, обдумывая, каким станет мое следующее место назначения, и как мне преподнести крошке пренеприятное известие о нашем отбытии из его земли обетованной, я попросил Барашка прогуляться со мной по округе, чтобы поглазеть на достопримечательности. Мы посетили всевозможных ремесленников и мастеров, ювелиров, нанизывающих янтарное ожерелье, маляров, красящих стены, кружевников, все мужчины, плетущих коврики и скатерти. Я принял участие в бесчисленных церемониях и действиях, среди прочего, и в мрачных небесных похоронах, при которых мертвеца возносили на открытую платформу с тем, чтобы птицы могли очистить от мяса его кости. С последующей погребальной церемонией, где эти самые кости любовно окрашивали охрой и особым образом укладывали в гробницу. Нас приглашали на то, что я называл месячными вечеринками, где девочки отмечали свои первые кровотечения. Мне это напомнило сонные вечеринки 50-х. На этих приемах не хватало только пачки 45-ок Бобби Дарина и пушистых шлепанцев. Но кое-что осталось в точности таким же. Мы побывали на охоте в составе экспедиции из дюжины отлично тренированных женщин-убийц, способных силить страх в любого члена Национальной охотничьей ассоциации. Дамы завалили шерстистого носорога и без проблем вынесли его из леса. Вот только барашек врезался на полном ходу в дерево головой и заработал на лбу желвак размером с Род-Айленд. После на наших глазах эти же смертоносные женщины-воины превратились в общественных нянек, принялись возиться с детишками, ухаживать и пеленать. Мы сходили посмотреть, как работает правительство Геландии, и протирали штаны на нескольких скучнейших собраниях, вникая в местные проблемы. Жители западного собачьего зуба доносят. Жители северного орлиного когтя, что выше по течению милой питоновой реки, пренебрегают запретом выбрасывать отходы в реку, чем загрязняют воды Великой Матери. Мы даже нанесли визит самой Великой Матери. Нам не удалось поговорить с ней лично, но мы сидели и наблюдали, как она ведет прием посетителей. Я вздрогнул от удивления, увидев приемной Великой Матери коренных американцев. Как оказалось, они прибыли с торговой делегацией из-за Левиафанового моря и просили о повышении цен на табак. Великая Мать так умно провела с ними переговоры, что делегация ушла от нее в полном довольстве, получив обещание снизить таможенную пошлину и, в свою очередь, посулив удвоить привоз. Вновь мы увидели Великую Мать на соревновании парикмахеров. Геландцы, мужчины и женщины, много времени тратили на сооружение сложных причесок, а потом сравнивали результат на конкурсе. В тот раз был финал, и Великая Мать определяла победителя. Глядя на страстно болеющую публику, от криков которой у меня трещала голова, на развешанные на груди вэмамы регалии и ее бесстрастный лик, взирающий с высоты трона на сцену, я внезапно испытал вдохновение. Я понял, куда отправлюсь в следующий раз. Глава 60. Тяжкая ноша, ветвистые рога. Крошка и Мунчайлд выжидательно смотрели на меня. Я нервничал, но понимал, что нет смысла отсиживаться в кустах. «Знаете, ребята, я думаю, что мне пора двигать дальше. Глотнуть свежего воздуха, немного поменять обстановку, в таком духе, вы понимаете. И раз уж нас всех соединила великая пец-конфетница, то и вам придется отправиться со мной». Меня всегда пугало, как быстро умеют двигаться некоторые здоровяки. Кроме того, я с изумлением узнал, что шейные позвонки способны выдерживать весь тело, когда ноги не касаются пола. «Я, — сказал Крошка, — никуда не уйду. Это именно такое место, каким я всегда представлял себе милый моему сердцу рай. И с каждым днем становится только лучше. Вы, ребята, еще не просекли, но скоро меня тут посадят на место короля. Или как тут у них называют парня, который трахает здешнюю леди Саншайн». Сквозь красный туман я заметил, что Мунчайлд колотит Крошку по плечу. «Крошка, отпусти его, у него лицо посинело». Пол под ногами оказался настолько приятным ощущением, что я решил растянуться на нем в полный рост. Не успел я вспомнить, как это дышать, как кальвинии снова появились в моей голове. «Пол, если твой приятель не хочет отправляться с нами, пусть остается». «Ага, потому что мы нашли внутри ее управление списком поглотивших пецконфету». «Мы просто удалим его из списка, и пусть сделает, что хочет». «Удалите», — прохрипел я. Со стоном поднявшись на ноги, я сказал Крошке. «Ладно, я знаю, как тебя тут оставить». «Отлично, но только не ври, а то не поздоровится. Потому что если вдруг окажется, что я очутился вместе с тобой там, куда ты намылился дальше, ты проживешь очень недолго. И чтобы ты не дулся, я придержу для тебя билет в первый ряд на мою коронацию. Она через несколько дней. Можешь подождать хотя бы такую малость?» Я мог бы заставить Йо-Йо унести нас из Геландии в ту же секунду, и Крошка не сумел бы нас остановить. Но на то, как он станет подбивать клинья к Великой Матери, стоило посмотреть хотя бы ради собственного удовольствия. «Конечно, мы подождем». «Ладно, я рассчитываю на вас», — улыбнулся ангел и удалился. Встревоженная Мунчайлд подбежала ко мне. «Ох, Пол, ты в порядке? Я рада, что ты наконец решил свалить отсюда. Я тут все просто ненавижу. Я не понимаю толком их язык, Женщины тут сплошь шлюхи и потаскухи, а мужчины не знают, о чем говорить, кроме поясков и шарфиков. Я дождаться не могу, когда мы уберемся. Ты больше на меня не злишься? Конечно, нет. Хорошо. Не хочу путешествовать в Арчунии. С этого момента я стану мисс Улыбкой, обещаю. И мы стали собираться в путь. Когда я сказал барашку, что его услуги мне больше не понадобятся, его снежно-бледное чело омрачилось печалью. «Значит, меня припишут на новую работу», — уныло заявил он. «Уж не представляю, что это будет. Я уже все перепробовал. Единственное, что осталось, — это бойня. Я знаю, там все кончится тем, что я сам перережу себе глотку. Все только и хотят от меня избавиться. Ох, как я ненавижу этот мир!» Я почувствовал, что виноват перед парнем, который никак не может избавиться от наваждений своей неуклюжей, эгоцентрической, несносной жизни. Поэтому я посоветовал ему приободриться и дал пецконфетку. Ну и что такого? Теперь кальвини научились удалять людей из моего веселого маленького отряда, и я всегда смогу избавиться от барашка, если мне надоест таскать его от мира к миру. Но сейчас он заслужил начать жизнь сначала. Наступил день коронации крошки, который, как я понял, пришелся на день зимнего солнцестояния. Церемония в присутствии всего населения крови 10 зубров, собравшегося в амфитеатре на склоне холма, впечатляла. Особенно хорош был крошка в мохнатой шубе и с парой огромных оленьих рогов, прикрученных к голове. Кульминация, а именно публичный акт между крошкой и великой матерью, превзошел все ожидания. Подлинно чудовищное соитие титанов. Мунчайлд отвела глаза от этого зрелища. «Разве ты ни чуточки не ревнуешь?» – спросила она. «Не-а». «Почему?» «А потому», – рассмеялся я, – «что я читал «Золотую ветвь», а крошка нет». Потом, пока толпа вопила, отчасти потому, что впереди было летнее солнцестояние, отчасти, что для головы их короля на один день был уже приготовлен топор палача, я бросил ее. На этот раз я отправился за властью.